Это приказ императора, обреченно выдохнул очкарик. Родители не смогут пойти против. И ты это понимаешь. Видел, как они напряжены. Видел и понимаю их, как никто другой. Но давай разложим все по фактам, Джессика. Она же тебя совсем не знает. Давай сыграем на этом. Пускай она увидит все твои увлечения кошка-женами. Наверняка сразу же отстанет. Кстати, да, в глазах пацана блеснул огонек надежды. Я буду с ней самим собой. Не джентльменом, а просто Толиком, как с Оксаной, Люсей и Сонькой. Все верно. Ты нравишься им таким, какой есть. Но вот Джессика познакомилась не с тобой, а с официальным лицом. Сейчас, пока мы на встрече, ты должен быть серьезным. Все же, нам нельзя подставлять родителей. Но как только вы с Джесс останетесь наедине, выпускай Толисика. Того самого Толисика, который обожает кошка-жен, аниме и настольные игры. Уверен, принцессе все это будет крайне неинтересно. Ты же ее видел? Это чертов Женька Понт из фильмов про секретных агентов. Адреналиновый маньяк, которому наверняка нужно что-то подобное. Точно, все решено, уверенно заявил Толик. Красавчик, я верю в тебя. Спасибо, мне бы в себя поверить. Верь в мою веру в тебя, Толян, и все будет хорошо. Пацан встряхнул руками, словно боксер. Теперь я готов, все. Я открыл дверь. Выпускайте бычка. Родители и богини стояли снаружи. Вот, обрадовалась мама. Таким ты и должен был меня встретить. Узнаю своего сына. Все хорошо. Парень поправил пиджак. Идем навстречу судьбе. Да, тут же поддержали Красильды. У нас есть уверенность. Хороший план. И в целом, благоприятные условия для отказа принцессы. Теперь главное, чтобы Толик ничего не запорол. Весь главный корпус был окружен охраной. Туда даже преподавателей на всякий случай не пускали. Правда, любопытные студенты все равно вышли из своих общежитий, чтобы понаблюдать и посплетничать. В сопровождении богинь, Леонида пришлось оставить дома, ибо мальчик-крыса не особо вписывался в наш коллектив. Мы прошли через охрану и поднялись к вытянутым дверям. Толик опять начал нервничать, но девочки-крысы взяли его за руки и тем самым быстро успокоили. Да чего же новые компаньоны-команданты хороши. Приветствую. В холле нас встретила Мавра, которая сейчас выглядела, как божий одуванчик. А где Алиса? Мы решили не рисковать. В прошлый раз она облюбовала принца, виновато улыбнувшись, ответила мать семейства. Принца сегодня нет. Он улетел в Италию с дипломатической миссией. И к тому же наверняка королевская семья захочет познакомиться со всеми. Настояла ректор. Правильно, Мавра. С Алисой наши шансы отбить Толика намного выше. Хорошо, мы сейчас же ее позовем. Ответил Аркадий и вытащил мобильник. Долго старшую дочь дома Демидовых ждать не пришлось. Наша звезда тусовалась где-то неподалеку. Убедившись, что почти все Демидовы, кроме Регинки, в сборе, Мавра что-то шепнула Аркадию, а затем вальяжно удалилась. Они надеялись так просто от меня избавиться? Хах, как бы не так, ехидно произнесла Алиса и остановилась возле меня. Так ты, что, уточнил я, тебе же никто не рассказывал про этикет общения с европейским монархом? Сестра по-хозяйски взяла меня за руки. Вообще-то, Владимир обо всем в курсе, возразил Аркадий, но был проигнорирован. Алиса сделала вид, будто папы и мамы тут нет. Такая вот она, обида дочери. Ну, ладно, давай краткий курс. Я решил немного подыграть. Все же, несмотря на приказ императора, папа с мамой поступили крайне некрасиво. Можно же было что-то придумать и сделать все более завуалированно. Но стоит отдать должное, по крайней мере старшие Демидовы были честными. Во-первых, чтобы не вздумал скалиться, строго произнесла сестра, еще раз оглядев меня со всех сторон. Во-вторых, не забудь поклониться вместе со всеми. Сперва королю, а потом королеве, затем принцам и принцессам. Это не Михаил Алексеевич, который просто пожмет тебе руку и похлопает по плечу. Это Генрих III. И даже несмотря на то, что он друг Михаила Алексеевича, наш экономический союзник и вообще почетный гость Российской империи, все равно является представителем иной культуры. Посему мы будем с уважением относиться к их традициям. Понял? Естественно. Наигралась? Я бы продолжила, но времени нет. Алиса посмотрела на родителей. Ну, а с вами, мои хорошие, мы еще поговорим. Но после. Вот ведь деловая колбаса. Но опять же, она их родная дочь. Имеет полное на это право. Елена Прокопьевна лишь неодобрительно покачала головой, а старший Демидов принял вид самого недовольного в мире отца. Но они в любом случае будут вынуждены проглотить это, поскольку прекрасно все понимали. «Дружище, я взглянул на Толика. Ты как? Нормально», — уверенно ответил пацан. «Постарайся удерживать этот настрой на протяжении всей встречи». Я похлопал брата по плечу. «Все готовы? Тогда заходим». Двери в актовый зал распахнулись, и мы зашли внутрь. Там нас встретил целый отряд штормовых наездников и силовиков его императорского величества. А за столиком перед сценой сидела Софья, великая княжна Российской империи и по совместительству, моя злостная должница, до сих пор не отдавшая мне ключи от московской квартиры. Заметив меня, девушка тут же радостно улыбнулась, но сдержанно кивнула, ибо мы сейчас были на официальной встрече. Также за столиком сидело еще три человека. Первым, несмотря на тайные знаки великой княжны, поднялся статный взрослый мужчина, на вид, лет 55. Его густая шевелюра уже покрылась плотной сединой. Даже пушистые усы больше напоминали чудом уцелевшую траву, которая попала под первый плотный снегопад. «Видимо, нервная работенка у государя. Очень рад вас видеть», — с небольшим акцентом произнес он и дружелюбно улыбнулся. «Для справки, король Австрии Генрих III считался одним из самых богатых людей Европы. После Михаила Алексеевича, конечно же, один из союзников Российской империи и вообще важный человек, ощутимо побитый временем. Король Австрии вызывал у меня огромное количество вопросов. От него не исходило терпкое благородство монарха, как от императора Российской империи. Не было в нем и естественного для голубой крови шарма. Король просто был никаким. Ни рыба, ни мясо, как сказал бы в такой ситуации Митрич. Мы всей компанией приветственно поклонились Генриху. «Здравствуйте, уважаемые», — на чистом русском произнесла очень красивая женщина в деловом костюме. «Так вот она, какая, супруга короля». Мы тут же поклонились и ей. Кстати, в глаза сильно бросался один интересный факт. Королева Пенелопа, явная уроженка Средиземноморского побережья, в отличие от своего мужа, выглядела, как истинный самодержец. Несмотря на очень смуглую кожу и довольно плавные черты лица, как у типичной киноактрисы, ее королевское величество казалось крайне строгой. Вот от нее исходила аура благородства, хотя в сети писали, что Пенелопа вышла из довольно посредственной аристократической семьи. Их дом вообще занимался виноградниками на юге Испании. Но тем не менее, королева всем своим видом перечеркивала унылость своего супруга. Казалось, что одного ее слова будет достаточно, чтобы развязать войну, или наоборот, резко объявить мир. До прова всем пня, и последний к нам навстречу поднялась. «Погодите, а кто это? Что за милый ангел спустился к нам с небес? А, это все та же Джессика, только включившая режим идеальной леди. Даже страшно представить, сколько модельеров и стилистов работали над тем, чтобы сделать этот деловой костюм настолько милым, но в то же время простым. Обычный пиджачок с гофрированной юбочкой и белыми гольфиками, как у типичной школьницы. Блестящие лакированные кукольные туфельки были отполированы настолько, что в них без труда можно было разглядеть свое отражение. Ну прям сама милота. А, еще очень скромная улыбочка. Сейчас и не скажешь, что эта дьяволица не так давно чуть было не сбросила меня с дирижабля, когда пыталась украсть Толика. Мы синхронно поклонились принцессе. Софья поняла, что все пошло не по плану, но тем не менее, начала представлять всех присутствующих друг другу. Лучше поздно, чем никогда. Король Австрии, Генрих Сигизмунд Алиш фон Дизерт. Королева Австрии, Пенелопа Хелена Джейн Роуз фон Дизерт. Принцесса Австрии, Джессика Патифика Блаум фон Дизерт. И принимающая сторона, глава дома Демидовых, барон Аркадий Павлович Демидов. Баронесса Елена Прокопьевна Демидова, старший сын дома Демидовых, Анатолий Аркадьевич Демидов. Старшая дочь дома Демидовых, Алиса Аркадьевна Демидова. Младший сын дома Демидовых, Владимир Аркадьевич Демидов. Королевская семья поклонилась отдельно каждому в знак уважения, и Софья пригласила нас к столу. В целом, пока все напоминало обычные переговоры, только с учетом огромного количества различных фишек из этикета представителей высшего сословия. Джессика скромно наблюдала за Толиком, а вот король Австрии почему-то смотрел исключительно на меня. После нудной болтовни Софии на тему того, у кого сколько заслуг и привилегий, нам наконец-то позволили разговаривать между собой. «Владимир Аркадьевич», — тут же начал король, — «вся наша семья хочет принести глубочайшие извинения за инцидент на столпе осени». Все представители королевской семьи тут же поднялись и поклонились. «Ну уже что-то, это вопиющая несправедливость и недосмотр с моей стороны, как правителя и как отца. позвольте в качестве искупления вины подарить вам имение Брист фон Гарвинер, 400 гектар территории рядом с Инсбруком. Очень живописные места, особенно в зимнее время года. ХММ, я сделал вид, что задумался. Брист фон Гарвинер, огромный особняк, который раньше служил отелем для посетителей горнолыжного курорта возле Инсбрука. Толик как-то рассказывал, что в нем раньше принимали исключительно аристократов. Но, к великому сожалению, хозяин отеля был патологическим игроком в карты и продал Брист фон Гарвинер на аукционе, чтобы покрыть долги. Долгое время за имением следили королевские подданные, в надежде вдохнуть в отель вторую жизнь, но что-то не срослось. Генрих III тратил солидные суммы на обслуживание предприятия, которое не приносило доход. Видимо, так и не нашел грамотных управленцев, или же, как Строганов с Берендеевским парком, просто положил на это дело огромный болт. КХМ. Демидов-старший посмотрел на меня крайне удивленным взглядом. «Думаю, я приму извинения, но с некоторыми условиями». Холодно ответил я. «И, что же вы хотите, Владимир Аркадьевич?» Полюбопытствовал король. «Минимальная ставка налогообложения для моего отеля. Переводы прибыли без таможенных взносов в Российскую империю и обратно. Ну, и реклама отеля будет под эгидой Российской империи. Конечно же, это все. Также я хотел бы получить разовый доступ в пещеру Катерлох, а заодно и в Венский лес. Но, для чего?» – удивился Генрих. «Хочу провести там некоторые исследования. Увлекаюсь горными породами, рудой и самоцветами. Не переживайте, все найденные там самоцветы и драгоценные металлы останутся полностью в вашем распоряжении. Также я обязуюсь не причинять вред природе. Что же в таком случае? Никаких проблем нет. Мы очень дорожим союзом с Российской империей и домом Демидовых, поэтому готовы пойти на уступки. Однако хочу сразу же предупредить, что Катерлох и Венский лес находятся под защитой Международной природоохранной инспекции. Если что-то пойдет не так, то вам придется отчитываться не передо мной, а уже перед ними. А это, в свою очередь, может привлечь внимание Священного Союза. Понимаю, обещаю приложить все усилия, чтобы не навредить прекрасной альпийской природе», — ответил я, скрыв усмешку. «Отлично, с одним вопросом разобрались», — удовлетворенно заключил король и повернулся к Аркадию. «Что же касается второго вопроса, Аркадий Павлович, дело в том, что наша дочь считает вашего сына самым лучшим вариантом на роль жениха. Я прекрасно осведомлен о том, что ваш дом крайне современных взглядов, и предлагать вам выгодную сделку в обмен на брак не имею морального права. Поэтому, мне хотелось бы спросить вашего мнения на этот счет. Все так, поэтому, я считаю, что наши дети вправе сами разобраться, смогут они создать пару или нет», — ответил отец. «Вот за это хвалю, молодец, не стал давить. Молодой человек», — король обратился к Толику, — «я могу доверить вам свою дочь на 30 минут для разговора по душам, вне всяких сомнений, ваше королевское величество», — уверенно ответил пацан. «Ух, парень, главное не запори тему и не влюби в себя Джессику еще больше. Мне нравится настрой Анатолия. Приятно видеть уверенных в себе молодых людей», — одобрительно кивнув, произнес король. «А теперь, дадим ребятам разобраться в своем будущем». Мы с братом переглянулись, а затем он, подобно истинному джентльмену, подошел к Джессике и увел ее в сторону соседнего кабинета. Елена Прокопьевна и королева Пенелопа выглядели крайне довольными. Правда, если с ее королевским величеством все было понятно, ее дочь получит милого жениха из очень богатого дома, то вот с нашей матерью семейства куда сложнее. Она не знала Джессику и не видела, в какого монстра та может превращаться при желании. А я не уверен, что у принцессы подобный приступ случился впервые. Дело в том, что у многих современных девчонок и мальчишек есть некий деморежим, пробный период, когда они пытаются очаровать и завоевать свою половинку, скрывая истинную сущность. В войне все средства хороши. Ага, так вот, когда пробник заканчивался, эти самые мальчишки и девчонки показывали своим половинкам истинных себя, а те в ужасе понимали, какое монстра им досталось. И деморежим мог продолжаться очень долго, год, два, а иногда и три. Там уже дети, семья, совместные дела. В общем, тихий ужас. Теперь надежда была только на самого Толика. Он должен доказать, что уже в состоянии решать хотя бы такие проблемы. А тем временем королева рассказывала про дальнейшие планы, и что их армия на данный момент очень нуждается в силовом доспехе. Но я не особо вслушивался в разговор. Меня больше волновало то, что происходило сейчас за дверью. Вдруг Джессика возьмет Толика на удушающее и заставит дать клятву, или, упаси Златан, подписать какой-нибудь важный документ. В общем, я очень надеюсь, что принцесса продолжит притворяться милашкой до самого конца. Да и увлечения Анатолия, как мне кажется, могли с легкостью отпугнуть особу голубых кровей. Ну и что это? Хихель вдруг забыла про свою обиду и снова вышла на связь. Вместо налогов, мог бы попросить за брата, чтобы вызвать международный скандал? Нет уж, спасибо. Мне пока рано ссориться с Михаилом Алексеевичем. Сухо ответил я. Тогда и нечего волноваться. Парень справится. Тебе легко говорить. Хихель на это ничего не сказала. Похмыкала и вновь удалилась в неизвестном направлении. Спустя полчаса ребятишки наконец-то вышли из комнаты переговоров. Джессика загадочно, но очень скромно улыбалась, как и подобает настоящей принцессе. А вот Толик, даже не знаю, как обозвать данную эмоцию. Чертов этикет, из-за воспитанности оба надели маски. И, как мне теперь понять, что там случилось? Уже было плевать на документы для Брист фон Гарвинера. Плевать на то, что отношениями дочери занимался король, а вопросами военного оснащения – королева. Плевать вообще на все, просто дайте мне уже поговорить с братом. Благо, что после подписания всех соглашений и договоров, королевская семья и София попрощались с нами, а затем удалились из актового зала в сопровождении огромного количества охраны. А мы так и остались сидеть, молча глядя друг на друга. Первым напряженную тишину решил нарушить я. Толик, что там произошло? Ну, парень тяжко вздохнул. Понимаешь, не томи. Настольные игры и аниме как бы набирают популярность. И Джессика оказалась такой же повернутой фанаткой. У нее даже фигурки героинь есть. Боже, Алиса с ужасом посмотрела на брата. Только не говори мне, что вы все-таки договорились. Ну, парень совсем сник. У меня не нашлось аргументов, чтобы отказать ей. Ты в своем уме? Прорычал я, сжав кулак. Это... «Принцесса, у тебя был шанс расставить все точки над и без международного скандала, а теперь, что прикажешь делать? Ну зато ты получил отель», – пожав плечами, ответил пацан. «К черту отель, ты должен уметь грамотно распоряжаться своей жизнью и не давать посягать на нее другим. КХМ, КХМ», – Аркадий тонко напомнил о своем существовании. «Володь, ты же сам говорил, что давить не надо, уже поздно», – вздохнул я. «Ладно, к черту разбирательство». Что сказала Джессика? Ну, она приедет к нам на новогодние каникулы, а потом меня заберут летом на пару недель, тихо ответил Толик и опять побледнел. Она хваткая, хитрая, и опережает меня на несколько шагов. Не отчаивайся. Алиса потрепала брата по волосам. У нас пару месяцев, чтобы подготовить план. Это уже хорошо. Давайте вы не будете мешать Анатолию устроить свою личную жизнь. Договорились? Строго произнесла Елена Прокопьевна. Ну... Чем Джессика тебе не мила, это не мой выбор, и я, ну, понимаешь, я люблю другую, тихо пробурчал Толик, какую же, это секрет, секрет, мама нахмурилась, Анатолий, либо ты показываешь нам свою подругу, либо прекращаешь весь этот цирк, Джессика, отличный вариант, так, прекратили, резко вмешался Аркадий, Толик, мужчина, и он вправе выбирать самостоятельно, да, Джессика хороша, но навязывать ему что-то, неправильно. Приедет зимой, пообщаются, познакомятся поближе, и каждый для себя решит, стоит игра свеч или нет, хорошо, но потом пускай не жалуется, что упустил такую потрясающую девушку, фыркнула Елена Прокопьевна. Дети никогда не понимают истинной родительской заботы, только и делают, что сопротивляются, просто Джессика слишком, Толик огляделся по сторонам, а затем тихо прошептал, навязчивая и своевольная, я такого не люблю, у меня... Почему-то, никогда не возникала идея украсть понравившуюся девушку. Думаю, жест на столпе осени многое о ней говорит. Ты забиваешься в угол и на всех шипишь перед важными мероприятиями. Но это же не делает тебя плохим человеком. Ты, воспитанный и образованный юноша, просто со своими изъянами, как и все люди. Спокойно произнес Аркадий. Точно так же и с принцессой. Приглядишься, а вдруг зацепит? Я с твоей мамой тоже поначалу конфликтовал. Она казалась мне занудой, но потом увидел нечто такое, что меня в итоге зацепило. И все, как видишь, мы вместе уже довольно долго. Поэтому, не вешай нос раньше времени. Тебя никто не увозит в Австрию. Ты в любом случае будешь доучиваться здесь. Да и к тому же, мы оба знаем, какая судьба тебе уготована. Я, твоя мама, твои сестры и твой брат, никогда не отдадим тебя на чужбину. Ну... Только если ты сам этого не захочешь. Но учти, сын, летать в Российскую империю на дирижабле даже раз в месяц крайне накладно. Дело говоришь, кивнул Толик. Пока не буду забивать себе этим голову, а лучше поздравлю Володю с новой внезапной недвижимостью в Альпах. С нескрываемой ноткой скепсиса ответил я, уверен, что там будет так же, как с Берендеевским парком. Все эти статьи про обслуживание королевской прислугой окажутся ложью, и вместо шикарного особняка мы прибудем в убитую развалину, на которую придется выделять огромные средства. Но ты же у нас не бедный, усмехнулся Демидов-старший. Нет уж, воспользуюсь правом сына дома Демидовых и выклянчу все у тебя, хохотнул я, шучу. В любом случае надо ехать и смотреть, но с этим разберемся потом. Если разговор закончен, то мы с Толиком будем вынуждены вас покинуть. У нас еще очень много дел. Бегите, хитрецы. Аркадий улыбнулся и пожал мне руку. Не забывай звонить Регинке, а то она очень скучает и переживает. Не забываю. Я показал большой палец, и мы вышли из актового зала. Богини поспешили за нами. В целом, ничего страшного не произошло. Король с королевой ясно дали понять, что Джессика ничего не сможет сделать без слова Толика. Ну, а мне надо бы пересмотреть свои взгляды на современную жизнь. Кошка женами и настолками уже никого не запугать. Поэтому, нужно придумать что-то более забойное и необычное. Кто же знал, что принцессы тоже могут увлекаться всеми этими азиатскими штучками. Мне, как старому деду, уже тяжело понимать некоторые модные тенденции. Придется разбираться, чтобы больше никого не подставлять. Опаздывайте. Возле главных врат нас поджидала Настя в очень вызывающем костюмчике полицейского. Черная рубашка была заправленная в темные обтягивающие джинсы, а на голове красовалась фуражка. У нас возникли непредвиденные трудности в виде королевской семьи. А вот насчет твоего вида. Это специально так? Поинтересовался я. Ага, специально. Садитесь. Шанга указала на синий лимузин. Сперва прокатимся в одно замечательное местечко, ибо я нашла способ, как вас разъединить, а потом поедем к оставшимся хулиганам. Погоди, Толик с удивлением посмотрел на Настю, то есть, как разъединить, увидишь, таинственно улыбнувшись, ответила императрица, но времени в обрез, поэтому, пошевеливаемся. Честно, верилось слабо, я уже начал думать, что мы с Толиком обречены на вечные скитания вместе, но Шанга редко ошибалась. И я словил очередную вспышку любопытства за сегодняшний день. Глава 16. Синий лимузин марки «Руссо Балт» увозил нас в сторону московского леса в Завидово. Толик до сих пор отходил от встречи с Джессикой, поэтому не особо понимал, насколько историческое и знаменательное событие сейчас состоится. Но это не точно. «Слушай, меня смущает то, что ты скрываешь подробности», — произнес я, глядя на Настю. «Может быть, это потому, что я еще сама не обо всем в курсе», — ответила она, что-то внимательно читая с экрана ноутбука. «Я очень хотела отдохнуть, ибо следующая неделя будет тяжелой, но Маври на это плевать. А еще, клубу твоих тайных поклонниц». «Чего? Какой еще клуб? А вот такой». Настя обиженно надула губки. «Ты принял приглашение от Машули, ты бы хоть предупреждала. Меня весь вечер не покидало ощущение, будто кто-то за мной следит. Еще бы. Кстати, а можно поподробнее, что там за клуб?» Поинтересовался я. «Ха», Шанга отложила ноутбук в сторону и присела рядом со мной. «Господин Демидов, вам жить надоело? Просто интересно». Обреченно закатив глаза, ответил я. «Интересно ему, а вот нечего интересоваться. В ближайшее время клуб будет расформирован», — холодно заявила императрица. «Я уже перед тобой и так, и эдак». Настя осторожно посмотрела на Толика, но тому было совершенно плевать, он летал где-то высоко в облаках, и я не позволю пигалицам вертеть перед тобой своими выпуклостями. Ты же мудрая женщина, которой неведома ревность к котятам, Володя. Настя нахмурилась и тихо прошептала мне на ухо: «Не испытывай мое терпение, иначе, все может очень плохо кончиться, особенно, для тебя. Привяжешь к батарее, или запру в большом средневековом замке. Посмотрим, все зависит от того, насколько сильна будет активность со стороны котят. Вдруг попытаются нагло украсть? Ну, только я уже в этом плане вряд ли переплюну», — усмехнулся я. «Это точно». Настя вздохнула и обеспокоенно посмотрела на моего брата. «Анатолий, ты с нами, а?» Парень тут же очухался. «Да-да, Анастасия Антоновна. Просто задумался и ненадолго выпал из реальности. Знаете, все это показалось мне немного странным. В плане», — уточнил я. «Приказ императора».